134. Лучшие люди. Мне говорят, наше искусство обращается к жадным, ненасытным, необузданным, разбитым людям настоящего и показывает им благословенные возвышенные картины чистой жизни рядом с картиной их пустыни. Они забываются и могут отдохнуть за этим созерцанием, и, может быть, из этого забвения они вынесут проклятие своей жизни и желание перемены. Бедные художники, если им приходится иметь дело с такой публикой, иметь такие полужреческие, полудокторские цели. Насколько счастлив был Корнель, наш великий Корнель, как восклицает мадам де Савиньи, с обычным удивлением женщины перед великим человеком. Насколько выше была его аудитория, если он мог быть ей полезным, рисуя рыцарские добродетели, строгость обязанностей, великодушные жертвы, геройское самообладание. Как иначе любили бытие и сам Корнель, и его слушатели, не из слепой разнузданной воли, которую проклинают, потому что не могут убить ее, но как такое место, где совместимы величие и гуманность, и где даже самое строгое принуждение форм, подчинение правительственной или умственной власти не могут убить ни гордости, ни рыцарского благородства, ни красоты, ни духа индивидуума, и где, наоборот, развиваются прирожденная самодержавие и величие, и наследственная власть воли и страсти. 135. Значение хороших противников. Говорят, что французы были когда-то самым христианским народом на земле. Не в том смысле, что народные массы были у них более верующими, чем где-либо, но в том, что у них были люди, которые осуществили в себе самые трудные христианские идеалы. Вот Паскаль, соединение страсти, ума и честности. Вот Фенелон, полное и чарующее выражение церковной культуры во всех ее силах. Золотая середина, представляющая нечто несказанно трудное и невероятное. Вот мадам де Гийон среди подобных ей французских квиетистов. И все, что старалась разгадать горячее красноречие апостола Павла о состоянии самого возвышенного, самого любящего, самого смиренного и самого восторженного христианина, было там действительностью, имея при этом благородную, женственную, изящную, старофранцузскую наивность в словах и манерах. Вот основатель тропических монастырей, один из последних, серьезно относившихся к аскетическому идеалу. Он не был исключением среди французов, напротив, был настоящим французом. Его суровое творение могло ужиться и развиться только среди французов и последовало за ними в Эльзас и в Алжир. Вспомним и гугенотов, более красивого союза воинственного и трудового духа, утонченных нравов и христианской строгости до сих пор не было. И в Пор-Рояле в последний раз расцвела христианская ученость, и этот цвет великие люди во Франции понимают лучше, чем где-либо в другом месте. Не желая быть поверхностным, великий француз, однако, всегда бывает поверхностным, между тем как глубина великого немца держится замкнутой, как эликсир, который старается защититься от света и легкомысленных рук своей жесткой чудесной оболочкой. Теперь можно разгадать, почему этот период совершенных типов христианства должен был производить также и противоположные типы нехристианского свободного духа. Французскому свободному духу приходилось бороться всегда с великими людьми, а не только с уродами, с которыми боролся свободный дух других народов. 136. Суетность учителей морали. Небольшой, в общем, успех учителей морали объясняется тем, что они слишком много хотели от одного раза, то есть были очень ревностны. Они хотели давать предписания всем, а это значит блуждать в пустыне и держать речи перед зверями с целью сделать их людьми. Что же удивительного, если люди находят это скучным? Следовало бы выбрать ограниченный кружок и для них искать и создавать мораль. Например, отыскать стаю волков и перед нею держать речи, чтобы сделать их собаками. Но наибольший успех все-таки достается тому, кто хочет воспитать не всех и не кружок, хотя бы и ограниченный, а только одного, и не будет тратить сил направо и налево. Предшествующее столетие выше нашего, именно в том отношении, что в нем так много было отдельно воспитанных людей рядом со столькими же воспитателями, которые в этом воспитании видели задачу своей жизни, а с задачей и достоинство жизни в своих глазах и в глазах всякого другого хорошего общества.